Боже! Теперь я вспомнил, где видел тебя, Катринка. Это же ты! Почему ты молчишь? Ответь мне. Пожалуйста, если бы ты знала, как дорога мне, Катринка! «Уж не потому ли вы, сударь, женитесь на принцессе?» — насмешливо спросил Шут. «Скажи, Шут, кто это умоляюще просил Хрустальт? Это кукла или девушка?» «А вы сами спросите у куклы, не девушка ли она? Или спросите у девушки, не кукла ли она?» «Ты все шутишь, Шут, а мне не до шуток. На то я и Шут, ваша милость!» «Не молчи, Катринка!» — взмолился Хрустальт. «Скажи хоть одно словечко. Ой, право же, я сойду с ума!» «Та ли ты, за кого я тебя принимаю?» Шут рассмеялся и запел. «В жизни часто так бывает, как мы с вами не хотели б. Не за тех нас принимают, кто мы есть на самом деле». «Ах, Шут, как ты прав!» — огорченно сказал Хрустальт. «Но не терзай меня, Катринка. Не хочешь говорить? Хоть улыбнись. Если ты кукла, почему у тебя лицо и голос Катринки? Если ты Катринка, почему ты здесь?» Шут снова рассмеялся и запел. «Кто ты, красотка, не пойму, и здесь стоишь ты почему? Не проглотила ли ты язык? Не так ли, кухонный мужик?» «Ты бы лучше помог мне, Шут, с досадой сказал Хрустальт, чем фиглярничать». Шут снова рассмеялся и запел. «Я во дворе сильнее всех, страшнее оружие мой смех. Что захочу, то и творю, и смело правду говорю». «Если ты такой могущественный, — горячо сказал Хрустальт, — сделай так, чтобы эта кукла превратилась в живую девушку». «Зачем вам это, сударь? Простите за любопытство». «Ах, черт возьми!» — рассердился Хрустальт. «Неужели трудно догадаться? Просто я люблю эту девушку!» «Милый!» — не выдержав, крикнула Катринка и всплеснула руками. «Катринка! Радость моя!» — в восторге закричал Хрустальт и бросился обнять ее. «Тише, тише, голубки!» — испуганно сказал Шут. «Сюда идет ваша невеста!» Хрустальт отступил от Катринки, которая быстро приняла позу куклы. Торжественно вошли король, королева, принцесса и придворные дамы и кавалеры. Усевшись на трон, король обратился к принцессе. «В последний раз заклинаю вас, дочь моя, откажитесь от этого безумного шага, не позорьте нас!» «Послушайтесь отца, прошу вас», — умоляюще проговорила королева, обращаясь к дочери, — «не срамите нашу королевскую фамилию». Принцесса презрительно фыркнула и не сказала ни слова. Король наклонился к Шуту, который сидел на ступеньке трона, и тихо спросил: «Шут, что бы еще такое ей сказать?» «Скажите», — тихо подсказал Шут, — «скверная вы девчонка, высечь вас некому». «Вот-вот», — обрадовался король и громко повторил, — «скверная вы девчонка, высечь вас некому». «Ваше Величество», — возмутилась королева, — «вы забываете этикет. Я устала повторять вам это». «Ах, я так расстроен», — стал оправдываться король и тихо прошептал Шуту, — «ну, берегись, дурак». «Никто не занимает денег у бедняка», — ответил Шут. «Почему же ко мне, дураку, обращаются с просьбой дать умный совет?» «Ваше Величество», — сухо сказала принцесса, — «я жду, когда вы объявите помолвку». «Но, дочь моя», — взмолился король, — «но ваше королевское слово», — безжалостно напомнила принцесса. «О, это ужасно, быть рабом своего слова», — простонал король. «Я отменю закон, обязывающий держать королевское слово». «О, ваше Величество!» — громко воскликнул Шут. «Боюсь, вам не удастся это сделать. Закон этот не писанный, поэтому отмене не подлежит». «Вы меня выводите из терпения, ваше Величество!» — зло проговорила принцесса. «Начинаю считать. Когда я скажу три, вы объявите помолвку». «Раз! Но моя материнская любовь, мои неустанные заботы, я...» — начала королева, но принцесса перебила ее. «Материнской любви я что-то не заметила, а заботы обо мне вы, матушка, переложили на гофмейстерину. Два!» «Отдать свою дочь, наследницу престола, за свинаря!» — простонал король. «Два с половиной!» — с невозмутимым видом сказала принцесса. «Кухонный мужик без роду и племени!» — пролепетала королева. «Три!» — крикнула принцесса. Король встал и трагическим голосом произнес: «К великому нашему огорчению объявляю вам, почтенные дамы и господа, о помолвке нашей дочери, к не менее глубокому нашему прискорбию с этим... Как его? Шут, как звать этого свинопаса? «Кухонный мужик, ваше величество», — подсказал Шут. «Пошел вон!» — закричал возмущенный король. «О помолвке нашей дочери с... принцем Хрустальдом», — сказал Хрустальд, и, сбросив с себя черный плащ, представился избранному обществу в том костюме, в каком они видели его в первый раз. Все дружно ахнули. «Принц Хрустальд!» — изумленно воскликнула принцесса. «Как же я вас не узнала! Но как вы посмели так зло обмануть нас?» «Какой счастливый оборот, дочь моя!» — радостно воскликнула королева. «От всей души благословляю угодный нам брак!» «Ах, вы проказник!» — погрозила пальчиком принцесса. «Надо было вам дарить мне эту дурацкую розу, когда вы обладали волшебной флейтой и чудесной кастрюлькой!» «Как остроумен принц Хрустальд!» — вздохнула первая дама. «Как он хорош собой!» — восхитилась вторая дама. «Я...» «Хватит!» — остановила ее принцесса. «Хорошо то, что хорошо кончается!» «Ах, дядюшка, я умираю!» — прошептала Катринка подошедшему к ней Шуту. «Молчи, дурочка!» — шепнул он ей в ответ. «Сейчас воскреснешь!» «Ваше величество, король и королева, и вы, несравненная принцесса!» — сказал Хрустальд. «Побывав в вашем изысканном обществе, я убедился в необычайном уме принцессы. Уже одно то, что она всему на свете предпочитает механические игрушки...» «Это она в меня!» — перебил Хрусталь да король. «Я тоже люблю механические вещи!» «Именно механические вещи», — продолжал свою речь Хрустальд, «а не произведения настоящего искусства. Ибо кто любит искусство, не может презирать дивные творения живой природы. Но принцесса по-своему права». «Вот-вот, а вы рассердились на меня», — перебила его принцесса. «Вы просто вышли из себя из-за того, что я предпочла механические игрушки вашей розе». «О, я исправляю свою ошибку», — насмешливо сказал Хрустальд. «Вы убедили меня, принцесса. Я тоже их полюбил и даже превзошел вас в своей любви к механическим игрушкам». «Докажите», — кокетливо приказала принцесса. «Слушаю и повинуюсь», — отозвался Хрустальд. «Я считаю, что жениться на механической кукле куда благоразумнее, чем на живой девушке, будь она хоть красавицей-принцессой и имей такой ангельский характер, как у вас, ваше высочество». Наступило тягостное молчание. Один только Шут хлопал в ладоши и смеялся. Наконец принцесса очнулась. «Оскорбление!» — закричала она. «Кровное оскорбление! Мне стыдно!» «А не стыдно было вам целовать свинопаса, чтобы выманить у него волшебную флейту?» — спросил Хрустальд. «О, я не вынесу позора!» — застонала принцесса. «Ваше величество! Отец!» «Сама, голубушка, виновата!» — злорадно сказал король. «Позор!» — крикнула принцесса. «А не позорно ли было вам, наследной принцессе, выходить замуж за человека, которого вы настолько презирали, что даже не потрудились узнать, как его зовут? И все из-за того, что вам захотелось владеть волшебной кастрюлькой». «Вы растоптали мою гордость!» — злобно сказала принцесса. «А вы растоптали мою любовь!» — ответил Хрустальд. «Я покидаю вас». «Но вы утешитесь. Я оставляю вам и волшебную флейту, и волшебную кастрюльку. Отныне вы будете знать обо всем, что творится на кухнях и в спальнях ваших подданных. Ни один семейный скандал, ни одно грязное дело не станет для вас тайной. Утешайтесь!» «Ваше высочество!» — вдруг закричала первая дама. «Эта кукла — повариха из королевской кухни! Я узнала ее!» «Зачем вы превратились в принца?» — со слезами на глазах сказала Катринка. «Это не помешает мне жениться на тебе, Катринка», — ласково ответил Хрустальд, взял ее руку и поцеловал ее. Потрясенные всем увиденным, король, королева и придворные дамы и кавалеры не могли выговорить ни слова. «Собирайся в дорогу», — продолжал Хрустальд. «Но я же не принцесса!» — прошептала Катринка. «Так будешь ею!» — засмеялся Хрустальд. Первым очнулся Шут. «Вы, сударь, — сказал он Хрустальду, — хотели жениться на принцессе, а она оказалась куклой без ума и сердца. А теперь вы хотите жениться на кукле, у которой есть ясный ум и доброе сердце. Я поздравляю вас!» «Нет-нет, — грустно сказала Катринка, — я простая девушка и в жены принцу не гожусь. Да я умерла бы от тоски и безделья в королевских покоях. Чего же ты хочешь, любовь моя? — спросил Хрустальд. «Право. Мне лучше вернуться на кухню. Я не могу жить в роскошном дворце с людьми, которые только и делают, что заботятся, как бы не нарушить правила приличия, а сами...» «Что я слышу?» — перебила Катринку, наконец, очнувшаяся принцесса. «Эта кухарка еще капризничает? Она еще ставит принцу свои условия? А он ее слушает и...» «И не только слушает, но и выполняет», — закончил выступление принцессы Хрустальд. «Не бойся, Катринка, тебе не грозит жить во дворце и бездельничать. Я сам этого не терплю. Я тоже не люблю есть дармовой хлеб, как госпожа принцесса и ее придворные. Мы с тобой славно заживем. Поверь в мои золотые руки». «Променять меня, наследную принцессу, на кухарку!» — гневно воскликнула принцесса. «Променять меня, принца, на свинаря?» — смеясь, ответил ей Хрустальд. «Будьте счастливы, принцесса, а мы с Катринкой уходим. Нам предстоит сыграть веселую свадьбу. Всем, всем расскажу, ваше высочество, принцесса, о вашем уме, добром, ангельском характере. Отбою от женихов не будет». Хрустальд почтительно поклонился изумленным королю и королеве. Катринка обняла и поцеловала шута, шепнув ему: «Спасибо, дядюшка, вы меня спасли». Хрустальд взял Катринку за руку, и они покинули тронный зал. «Ушел!» — хрипло сказала принцесса. «Да как он смеет не жениться на мне? Догнать его и женить!» «Уж он-то разблаговестит о вас всю правду», — мрачно сказала королева. «Успокойтесь, принцесса», — пытаясь утихомирить свою воспитанницу, сказала гофмейстерина. «Вот ваша кастрюлька. Развлекайтесь». «Развлекайтесь сами!» — зло закричала принцесса и, выхватив из рук гофмейстерины кастрюльку, надела ее ей на голову. Шут подбежал к ошеломленной старухе и, постучав пальцем по дну кастрюльки, сказал: «Наконец-то вы нашли себе шляпку по своему вкусу, моя дорогая». Несчастная гофмейстерина выбежала из тронного зала. «Ба-ба-ба!» — сказал Шут, оглядывая потрясенное избранное общество. «Что это вы все носы повесили? А ну-ка, Шут, принимайся за работу!» И он запел: «Хрустальд хороший дал урок капризнице принцессе. Моя наследница, урок вам по носу полезен. Однако нечего грустить о том печальном факте. Не лучше ли, право, изменить принцессе свой характер?» Конечно, с предложением Шута все были согласны. И родители принцессы, и все придворные короля. Оставим же их переживать, вспоминать, судить, перевирать все случившееся и заглянем в королевскую кухню. Повар, получивший накануне меню от короля, варил, парил и пек в огромных кастрюлях и сковородках первые, вторые и третьи блюда. Поварята чистили ножи, вилки и ложки, и всем было очень скучно. Но вот появились Катринка с Хрустальдом, и все узнали, что они нашли свое счастье, и обрадовались, желая им хранить и лелеять найденное. А вскоре к ним присоединился и Шут, очень довольный тем, что его племянница выходит замуж за Хрустальда, которого он полюбил за то, что тот проучил принцессу и стал женихом Катринки. «Мы не могли уехать, не простившись с вами», — сказал Хрустальд. «Вы наши добрые друзья, господин главный повар, господин Шут и вы, господа поварята. Мы с Катринкой всегда будем помнить и любить вас». На прощанье поварята спели жениху и невесте: «Катринка покидает нас, но не грустим мы в этот час. Мы за Катринку рады, любовь ей как награда». «А уж мы оба как рады!» — воскликнули Хрустальд с Катринкой и, простившись со всеми, покинули королевскую кухню. «Мне грустно было прощаться с ними», — проговорил Шут. «И мне тоже», — вздохнул повар. «Думаете, нам не грустно?» — вторили им Ватрушка и Гороховый Стручок. «Нам тоже не хочется прощаться с Катринкой и Хрустальным. Но что поделаешь, каждая сказка имеет начало и конец. Хорошо еще, если она кончается так счастливо, как это».